итогу я остался без гегемонных планов. Нет, я все еще мог призвать кого-нибудь из старичков бурых, опять же на уровне или чуть лучше Гиблета, но по факту, система будто говорит мне, что я, конечно, могу обойти некоторые ограничения, но свою свиту должен создавать сам, своими руками. В итоге, накопив силу, я смог призвать только Бариля. Он был на полголовы выше Гиблета и являлся именно архитектором, а не инженером как таковым. А еще он носил не только железную маску, но и наплечники и даже хреновенькую кирасу, и был больше похож на орков из «Властелина колец». Только более низкий ему я показал эскиз Барад-дура. Рано или поздно пухлые римляне начнут копать. Так что создам приманку на поверхности, которую максимально укреплю ловушками и поставлю какой-нибудь кристалл уманы, чья задача именно фонить. Пусть до пришествия варваров ковыряют пустышку. Да я понимаю, насколько странно это выглядит, но ему было интересно. Он почесал жиденькую бородку и сказал, что, если у него будет пару тысяч рабов и прихвостней, он сможет ее построить за пяток лет. Долго. Но, с другой стороны, думаю, я смогу магией ускорить строительство. Нужно только подкачаться. Также наконец разобрался, а как, собственно, так получается, что поглощенная перчаткой чужая жизненная сила в игре попадала в иной мир и из нее делались прихвостни. Ведь там не было необходимости возвращаться в башню за пополнением. Ответ, как ни странно, оказался снова в магии, и к некоторому удивлению, в каком-то извращенном подобии физики. Камень, который вставлен в перчатку, связан со своей жилой, и попадая в него, жизненная сила косвенно попадает и кристаллическую друзу, уже извлеченную и доставленную в помещение с гнездами. А я, блин, думал, что этот светящийся камень просто выполняет роль светильника. Так вот, там подобие сообщающихся сосудов, в которых можно управлять давлением между каналом. Грубо говоря, я мог через кристалл на руке как передать всю энергию в башню, так и наоборот, даже потянуть из нее силу к себе. Так как друза была достаточно крупной, я отколол себе еще один камушек, для опытов. Светящиеся большие камни на броне все еще мне казались слабыми местами, потому первым делом я измельчил часть камня в пыль, причем измельчил очень основательно. Он был очень податлив магическому воздействию, и как в будущем выяснилось, напыление из этого камня и его частички можно вплавить в те же перчатки и шлем. Да, прочность падала, но постепенно компенсировалась вливанием жизненной силы в сам металл. Зато после череды экспериментов и достижения нужного уровня концентрации пыли в металле, мои перчатки научились поглощать заветные шарики не хуже, чем оригинальные, но что куда полезнее, наручи превратились в подобие дополнительных батареек, которые я мог зарядить маной. Но сам металл из-за такого стал ломким, а не гнущимся. И если попадание чего-то мощного в кирасу могло окончиться только гнутием брони и меня, то тот же удар на руке скорее всего расколет перчатку, и ей потребуется переплавка. Да, после добавления кристаллической пыли у наручей пропала функция регенерации металла. И тем не менее плюсов все равно больше. Да и укрепить их той же жизненной силой все еще возможно. Хотя из-за добавления пыли, даже если не отдаешь приказ на перекачку, пыль все равно поглощала часть моей жизненной силы, и процент прокачки брони падал. Приходилось прилагать большие затраты именно на них. Короче, меня снова увлекли исследования, и поход на поверхность отложился еще на месяц. А еще, исследуя жизненную силу, я заметил специфичные детали, связанные уже со мной самим. То, что я раньше воспринимал как эдакую прокачку, по мере оседания частиц чужой жизни во мне, на самом деле было чем-то большим. Мое тело развивалось не так, как у людей. Нет, в принципе, я понимал это и раньше, когда, блин, за пару лет вырос в здоровенного гачи мужика, но тенденция меня начала настораживать не из-за этого. Мое тело стало в целом более пластичным и изменчивым, будто пластилин в моих руках. Я мог стать еще выше, если захочу, мог стать еще сильнее, мог, наоборот, уменьшиться в размерах, мог даже изменить свою форму. В один из моментов у меня даже отросли когти. Но опять же, напрягло меня не это. Опасение у меня начало вызывать то, куда именно тело развивается, если его не контролировать. Еще выше, еще крепче и шире. Когти, да еще и голова зачесалась. Если еще и рога прорастут, то вообще кошмар будет. Хотя непонятно, зачем вообще рога нужны. Короче говоря, естественная эволюция превращает меня в нечто не совсем человеческое, и синяя кожа только начало. Буду честен, такая перспектива меня немного напугала. Я, наоборот, стремлюсь к человечности, а по итогу получается какая-то фигня. Да и магия ждет от меня явно другого. Я прекрасно чувствую полный упадок системы, и последние 500 лет буквально показывают, что все разваливается. Но тем не менее, у меня все еще есть потенциал, да и мутки на тему древней войны с неизвестной силой тоже ни хрена не так просты, как кажутся. Короче, надо найти гнезда и покурить интерфейс. Раз меня сделали управляющим всей этой богадельни, значит так нужно. Да и в целом уже по увиденному, я понимаю, что могу создать чуть ли не что угодно из этих самых гнезд. Но у меня попросту нет доступа без других гнезд. Скорее всего, в каждом есть нечто, чего не хватает другим. Поначалу это не бросалось в глаза, но при более глубоком изучении гнезда и медитациях возле него, я почувствовал в самом его ядре, как ни странно, ядро. Оно сливалось с гнездом и являлось неотъемлемой его частью, но именно там и были самые базовые шаблоны. Нечто вроде слишком глубоко интегрированного в систему процессора. Меня уже заколебало пытаться найти аналогии, но из всего увиденного, сильнее всего в глаза бросается сходство с некой компьютерно-техничной составляющей, только сложнее и на биологическом железе, а вместо электричества магия. А ведь я не техник и не инженер, блин. Одно дело как простоёрка подсоединить видеокарту к материнке и процессор с блоком питания, а другое лезть своими кривыми руками в долбанный древний адронный коллайдер. И это еще учитывая, что сей агрегат сам мне немного помогает в себе разобраться. И совершенно непонятно, как заставить все это нормально и правильно работать. Человек, блин, из будущего. Больше всех, блин, знаю. Конечно, ладно. Как-то же прошлые повелители умудрялись не лезть, и оно все работало. Более того, у них даже получалось раздавать по кумполу всем, кому надо. Правда, меня немного смущает, а почему Гнарл, которому минимум лет 500, никому из прошлых повелителей не говорил ни про мать, ни про необходимость понимания магии, ни про что-либо еще. Как-то это подозрительно. Но на мой справедливый вопрос ушастая сволочь сделал невинный вид и сказал, что им оно просто было не надо. Они, блин, и так выполняли свою функцию и всех все устраивало, да и валить всех мечом и булавой веселее, вместе со свитой. Веселее, блять. Меня его слова не устроили. Ни библиотеки, ни записи старых повелителей, ничего. Про них я тоже спросил, и это все, оказывается, действительно было, но есть нюанс. Оно, черт возьми, взлетело на воздух вместе с башней, а в сраном фэнтезийном средневековье никто не догадался изготавливать копии при помощи магии куда-нибудь сложить в тайном месте. Башню же не грабит каждые лет 50-100. Все же и так, блин, работает. И так сойдет в худшем проявлении этого выражения. И самое смешное, что к Гнарлу особых даже претензий нет. Он просто так же выполняет свою функцию. Да и действительно же все работало последние 500 лет. Иными словами, я был удручен, да. Может, реально взять прихвостней, намазаться маслом и пойти кого-нибудь почерджить. Ну правда, раз это работает, почему бы нет? Эх, ладно, это уже у меня просто немного психоз. Вроде прокачиваюсь тут, стараюсь, изобретаю велосипед в условиях нехватки жизненной силы, тренирую магию, пытаюсь придумать, как получить лучшую армию в мире. Я-то уже думал, что достану из реки величайших инженеров зла времен местного Нуменора и покажу всем силу немецкой науки, а по итогу пытаюсь починить за дедом алкашом машину, которая умнее, блин, его, да и меня, если честно. И разумеется, мать не дает никаких прямых ответов, кроме «не влезай, дебил, убьет». Мне кажется, этот мир надо мной издевается. Я думал, что буду реальным темным властелином, стрелять молниями, угнетать местных крестьян и пухлых римлян, а по итогу меня грузит какой-то фигней. Все чаще задумываюсь, что зря бросил пить. Был у меня один знакомый, с которым мы периодически играли во «Властелин колец», так он в начале каждого матча свой любимый девиз писал. Х2О, девиз не наш, наш, С2Х5Ох. Правда, он ему не помогал, и я регулярно вбамбливал его катапультами в каменный век, и получив 5 поражений, он шел своим девизом заливать плохое настроение. А в ином мире, как назло, даже пить нечего. Гнарл говорит, что рядом с прихвостнями нельзя держать даже пиво. С учетом того, что я творил в Нортберге, когда мы с мэром напились, от меня, несмотря на все мое желание, тоже нужно держать все подальше. Ладно, пора угомонить уже свой крик души. Есть ведь и хорошие моменты. Ну как хорошие? Я нашел еще один способ усилить магию. Энергия, блин, зла. Все было на поверхности, только вот я не зря оттягивал эти эксперименты, пока моя жизненная сила не стала в разы качественнее. Во всяком случае, ожоги с рук сходили быстрее, чем могли бы. Что именно произошло? Я попытался добавить энергию зла в огонь и молнию. Разумеется, все получилось, только вот оказалось, что моя магия все же может мне навредить. Ее агрессивность под усилением зла становится как у хорошей такой кислоты. Да и сам функционал магии немного меняется. И догонь теперь официально напалм, который может плавить долбанные камни. Когда передо мной багровый огненный шар взорвался каплями жидкой красноты и начал плавить гранит, очень задумчиво смотрел на обожженные кончики пальцев. А ведь попробуй я нечто подобное в детстве, вполне могло бы до костей прожечь. Сейчас мой контроль в разы выше, чем был раньше. С молнией тоже было весело. Помимо перемены цвета на все тот же стильно-красный, я наконец понял смысл шутки про неудачливого электрика, который знает в лицо всех архангелов. Нет, я, конечно, никого не увидел, но впервые мои длинные серебряные волосы превратились в ежа. Я бы даже сказал ерша. Заряд тока был настолько сильным, что я на секунду даже потерял сознание. Про очередной ожог на руке даже говорить нет смысла. Но постепенно и огонь, и молнию я смог взять под контроль. Ну как под контроль? Концентрация все еще была нужна запредельная, но я хотя бы себя больше не ранил. Также получилось за счет брони и частично пустых аккумуляторов скомпенсировать излишки и использовать те же перчатки как своеобразный изолятор. Вообще, использование заклинаний на основе зла было очень затратным. Своего рода ультимативный аргумент. Представляю, что может сделать выстрел напалмом, прожигающим долбанный гранит по плотному строю римлян. Жуткая хрень, как и многое другое, чем я сейчас занимаюсь. Чувствую себя дикарем, которому дали ядерный чемоданчик и объяснили, на какую кнопку жать, чтобы было красиво. Короче, я не выдержал, и в итоге все же вышел в ближайшие точки разлома. Старый портал, через который я прибыл, пришлось завалить, чтобы пухлые римляне не могли его использовать. И выбрался я в откровенных ебенях. Даже поначалу не понял, а где я, блин, нахожусь. Но разведчики меня сориентировали. Нордберг не так далеко, и думаю, через пару месяцев неторопливых исследований я туда дойду. Хоть я и говорю про условные полтора года, проведенные в ином мире, там нет дня и ночи. Я же не мог следить за временем и большую часть времени был занят. Вполне возможно, что прошло уже почти два года, или чуть меньше, но точно не больше двух. И я уже почти был готов. Все, что мне нужно, это просто найти среди этой ледяной тундры магическое убежище, которое тут скрывается уже хрен знает сколько лет. Если я правильно помню, оригинальному ведьмачку помогли пухлые римляне. Они как раз собирались его штурмовать, но я до такого доводить не хочу. Более того, было бы неплохо с Фивой подружиться, все-таки будущая жена. Так что сначала приду, отожму свое гнездо, а потом уже вернусь, когда придут римляне, и помогу защитить убежище. Вообще чувствую себя скорее каким-то фэнтезийным гопником, а не темным властелином. Собираюсь постучаться с ноги, сломать дорогостоящую статую и украсть ценную вещь. Настоящий джентльмен. Осталось нажраться алкоголем, и в свинском состоянии, и в костюме постучать в резиденцию к самой Фиве. А у нее вообще есть резиденция? Ну а если серьезно, ощущение прохладного и, что самое важное, свежего воздуха было прекрасно. В свиту набрал всего 30 прихвостней, включая пира. Мне, разумеется, было нормально. Кожа снова посинела и на холод стало полностью плевать. Броня не примерзает к телу и ладно, а наполненная жизненной силой она и вовсе ощущалась почти как вторая кожа. Вообще я и правда стал замечать некоторые странности. Для меня было настолько, естественно, носить броню, что это и правда казалось неестественным. В прошлой жизни я, когда покупал мерч для «Властелина колец», один раз собирал костюм, и броня там тоже была, но уже через пару часов ношения становилось крайне неудобно. Жарко, натирает, где-то жмет или сидит неправильно. А в этой жизни я ни разу ни на миллиметр не ошибся с настройкой брони. Нигде не натирает, все сидит идеально и комфортно. Уверен, что в своих полных латах я могу делать, блин, перекаты. Да и мне в целом банально слишком в ней хорошо. Такое чувство, что железная кожа — это не просто атрибут, а эдакая духовная суть повелителя. Главным же моим достижением стало особое заклинание, позволяющее держаться на любой поверхности. При помощи магии, и буквально посыла, что я могу держаться на любой поверхности, я могу теперь ходить по снегу без погружения в него на метр, могу ходить по скользкому льду, и даже по воде, блин. Единственный минус, пока я не захочу, меня с места можно сдвинуть, только содрав со мной то, на котором я стою. Эх, дать бы мне пяток лет экспериментов, и уверен, я смог бы убедить мир, что умею летать. Нужно только придумать магическую конструкцию из посылов. Вообще я смотрел на крылья того же Пира с некоторой завистью. Мне кажется, у почти любого человека есть какое-то внутреннее желание летать. И однажды, надеюсь, я смогу. Да и не только самому хочется полетать. Правда, без заклинания моя тушка в воде превращается в топор. Вес у меня теперь вместе с моими больше, чем 2 метрами чистейшей бицухи, закованными в сталь с головы до ног на уровне 150-170 кило. С учетом размера моих стоп и удельного давления на них, мне противопоказано ходить по снегу, песку и размытой дождем земле. Но благо я все еще маг, а потому могу компенсировать суровую физику. Интересно, а как оригинальный ведьмочек в своей броне передвигался? Хотя, у него почти всю игру была стильная шкура сверху и торчащая бицуха. Вообще, несмотря на обилие прихвостней, я как-то одиноко себя чувствую. Гнарл вечно ехидничает, и мне с ним не то, чтобы сильно приятно говорить, а остальные, как бы нормально выразиться. А хотя скажу, как есть, я попал в банду гопников, будучи плюс-минус интеллигентом. Каждая сволочь мне говорит, что я должен быть злым и всех угнетать. Мне оно, если честно, почти нахрен не сдалось. Я до сих пор не уверен, что потяну в бой долбанный легион. Центурию точно вынесу, а вот легион. А ведь у местных пухлых римлян их натурально десятки. Это значит, что мне убийство людей нужно поставить на поток, а ведь у них еще есть свой проект суперсолдата на магической тяге. Так что мне сама мать велела быть максимально опасным и злобным партизаном. А с учетом того, что я до сих пор, блин, росту, скоро вообще превращусь в 200 килограмм бесшумной ярости. Зуб даю, блин. Слава всем возможным богам и богиням. Я научился уменьшаться. Прям уж маленьким я стать не могу. Пределом уменьшения является тело подростка лет 15. Меньше становится уже больно. Если наберу еще роста, то скорее всего предел тоже поднимется. Главное, чтобы я мог уменьшиться до просто мужчины среднего роста. И да, я долгое время боялся, что у меня не будет интимной жизни. Не хочу, конечно, хвастаться, но природа наделила меня весьма выдающимся мужским органом. В прошлой жизни он был куда скромнее, даже обидно как-то. А ведь я человек культуры и не только фэнтези любил, но и аниме, включая сомнительного жанра. И если бы я не знал про Оверлорд, то подумал бы, что попал как раз в такое аниме. Стоит перечислить: магию майнд-контроля умею, болт здоровенный, кожа синяя и мне подчиняются черти. Не хватает только девушек-приключенцев, блин. Вот, опять, только перестал себя истязать тренировками, снова гормон из ушей полез. Как же, блин, раздражает. Ну да ладно, моя женщина почти распустилась, уже недолго осталось. Пока же я был погружен в себя, мы вышли к воде, и я увидел тех самых бельков. Первый запас жизненной силы и мимная сцена «Сумри, комочек меха». И нет, я даже не думал их щадить. Ну почти. В конце концов, жизненная сила нужна, тут ничего не поделать. Простите, пушистики, но темный властелин молод, и ему нужны деньги. Но одного я оставлю в живых, даже возьму с собой. Будет мне домашним питомцем, а потом подарю Кильде. Она девушка, и вроде любит милые вещи. Хотя в ее понятии милым является 3-метровый волчара, который ей чуть не перекусил горло. Ну, значит, будет у моей милой жены шапка. Легкое движение рукой, и, если честно, мне впервые стало стыдно. Я валил зайцев из-за голода и для прокачки. Убивал оленей после получения меча. Одним словом, не впервой уже убивать, не говоря уже о куче людей. Но милые и абсолютно безобидные пушистики, которые получают по голове дубиной и брызжут кровью. Одно дело, когда из них просто падали шарики, а сами тела быстро исчезали, а вот так, жутковато. Да и прихвостни веселятся от происходящего. Но тем не менее, из-за того, что вблизи есть перчатки, поглощающие жизненную силу, у убитых зверьков она не рассеялась по ветру, а сформировалась в заветные шарики. Прихвостни могли их хватать, и со щенячьей преданностью приносили их мне на поглощение. Ну, теперь я начал массовый геноцид невинных бельков. Осталось начать отнимать конфеты у детей, и можно считать, что я теперь эталонный темный властелин данной вселенной. Разумеется, геноцид несчастных пушистиков не мог пройти незаметно, и уже спустя минут 10 кровавой вакханалии из-за ближайшего сугроба вышел тот самый Йети. Одноглазое, жирное недоразумение 2 с лишним метров роста. Очевидно, пушистики были его делянкой, и он пришел мочить моих чертей. Сначала я подумал, а нахрен он мне нужен такой откровенно неказистый и невнушающий, но почти сразу поняв, кто тут босс, Йети набросился на меня со всей силы ударил. А так как я был слишком погружен в себя, первый удар я пропустил и улетел в ближайший сугроб. Впрочем, сразу сел, а затем и встал, после чего кладу палец и щелкаю шейным позвонком. Это лохматое недоразумение я и забью в рукопашную, и в очередной раз убеждаюсь, что лечебный лещ хорошо прочищает мозги. Сразу из созерцательного пофигизма в кровь ударили гормоны, и захотелось опустить охреневшее животное. Он заревел, несколько раз ударил себя в грудь как горилла и побежал на меня. Поправляю перчатку и встаю в стойку. По росту я, кстати, ему почти не уступаю, а вот в ширину раза в два почти. Он пытается меня ударить сверху, но я делаю шаг в сторону и пропускаю его сбоку. Удар вызывает легкий взрыв снега. Да, вот так и понимаешь, как горилла может оторвать человеку руку, а ведь он крупнее гориллы. Но я уже поднял латный сапог и бью ему по рукам. Слышу тихий щелчок и яростный рев и едва успеваю отпрыгнуть, используя его руки как платформу, прежде чем он начинает яростно размахивать руками. Сразу попытался наброситься и за счет веса повалить на землю, но я отвечаю прямым в челюсти, и Йети отшатывается. Из пасти брызнула кровь и несколько зубов. Ну да мощности у меня более чем хватает. Был бы он чуть менее тяжелым, его бы и вовсе отбросило. Пытается отмахнуться, но я подныриваю под руку и бью еще один раз по морде, и на этот раз он падает. Вот так и чувствуется прогресс от почти двух лет тренировок. Думаю, если бы нынешний я столкнулся с тем же хранителем леса, то мы бы как минимум поборолись. Пока же местная ошибка природы не поднялась, спокойно ставлю на него ногу и смотрю прямо в откровенно смешавшийся глаз. Хм, магия вроде позволяет менять внешность. Да и если его на злой энергии подержать, то он должен стать еще сильнее. Тех же легионеров такая тварь будет раскидывать только так, да и железо можно навесить. Будет у меня эдакий тролл-лис Средиземья. Хватаю его за горло и приподнимаю, заставляя смотреть в глаза. Связь установить оказалось, к сожалению, не так просто, как могло быть, но я стал сильнее и опытнее. Долбанный одноглазый коврик сопротивлялся, а значит в нем было немного магии, просто настолько разряженной, что это почти внешне незаметно. И тем не менее за минуту Йети понял, кто тут босс скачалки, и принял позу покорности. Ну а я сразу начал понемногу отправлять через канат связи энергию зла. Понемногу, чтобы он сразу не перегорел, но уверенно. Плюс сразу задоминировал его, чтобы слушался. Это не полностью разумный Ромул или Рэм, а пока еще просто животное. Пока не научится говорить образами, буду обращаться как с животным. Прихвостни, когда я закончил, начали водить вокруг меня очередной сатанинский хоровод. Повелитель подчинил большого, теперь повелитель самый большой. Под шлемом закатил глаза. Никак за два года не привыкну, что меня окружают злобные дети по характеру. Бью перчатками друг об друга и отправляю один посыл в стиле «работать черти», солнце еще высоко. С Йети слез и он некоторое время еще боялся даже приподняться. Правильно, блин, боялся. Будет бесить, сразу дам леща. За почти два года выяснил, что это самый лучший способ донести до окружающих свою позицию. Эх, как же мало действительно толковых помощников. Пока же я как настоящий патриций смотрел, как работают плебеи, разведчики собирали информацию, а в один из моментов получаю посыл. Сразу выпрямляю левую руку в сторону, и через несколько секунд на нее пикирует пира. Несмотря на большой размер, он довольно легкий, и спокойно устраивается на руке, как на охренеть какой жердочке. Повелитель, я почувствовал жар из двух источников. Первый источник – город, а второй в почти 10 километрах отсюда, в соседней горе. Возможно, когда вы вышли наружу, прихвостни почувствовали вашу волю и решили подать знак. Задумчиво приподнимаю бровь и говорю с ним по связи. Маршрут, красный чуть покачал головой. Короткого нет, горы круты, и идти через них очень неприятно. Придется делать крюк и обходить. Киваю. Собираемся. Очередной посыл, и сеанс внештатного обеда для прихвостней заканчивается. Сами черти почти дисциплинированно отходят, и за спиной уныло идет опущенный Йети. Снова оборачиваю голову красному. Веди. После чего делаю взмах рукой, помогая ему быстрее набрать высоту и скорость. Он же взлетает повыше и за счет связи делает мне нечто вроде стрелки компаса. Бежать как дебил не буду, но быстрым шагом, думаю, к вечеру доберусь до нужного места. Благо, ни я, ни прихвостни в отдыхе не нуждаемся, а на Йети плевать. Пусть, блин, сгоняет жир и работает. Глава 9. Убежище. Шли мы долго, но уверенно. А на середине маршрута ко мне даже прибежал Ромул. Почувствовал чертяга, что я снова на поверхности и прибежал сразу поприветствовать. Но, к сожалению, я заметил неприятную тенденцию. Хоть он все еще и могучий велик, но слишком быстро стареет. Он изначально не был до конца приспособлен к энергии зла, и теперь начал увядать. Пока это незаметно, но я уже чувствую, что еще максимум год или два и он начнет уменьшаться. Он это тоже чувствует, и не хочет такой вот судьбы. Вообще пытаясь заглянуть глубже, я уловил у него желание умереть в бою. Не хочет просто стареть в обществе волчиц и волчат, хочет уйти на пике мощи. Почти шерстяная рок-звезда. Я же немного загрустил, все же он мой первый реальный друг в этом мире. Всегда был со мной. Даже его мысли стали более зрелыми и спокойными. Больше он меня сумасшедшим не считал, да и говорил он со мной уже почти словами. Именно от него я и узнал, как дела у Кильды. Она в полном порядке. Только вот отец ее постепенно начал сдавать, но благодаря совенку и чудовищному упорству ее уже считают лучшей охотницей во всем Нордберге. К ней пытались и свататься, и подбивать клинья, но она всех отшивала. А когда кто-то пытался настаивать, как боевая девушка либо ломала руки, либо жаловалась вышестоящим. Один раз на целую неделю перестал охотиться, а губернатор, когда перестал получать свои соловьиные язычки, сразу приказал решить вопрос. Короче, незадачливый ухажер получил плетей и оставил попытки. Одним словом, у нее все и правда в порядке. Этому я был искренне рад, и решил прям уж сильно не торопиться. Мне еще кадить с гнездами. Да и в целом было бы неплохо стать еще сильнее. Как я помню, в убежище есть мощный источник света на магической тяге. Может, стоит его поглотить и устроить им вечную ночь? Главное проверить, чтобы от этого кристалла не запитывалась их система защиты, а то может получиться неловко. Надо разбираться. Да и посмотреть на местных эльфов хиппи хочется. В молодости пробивала на ха-ха. Может, даже встречу местного Боба Марли. Кстати, я вот вроде иду долго, а что-то корабля с эльфами и солярием нету. Хотя вон вроде вдалеке есть какая-то посудина, только держится на почтительном расстоянии и очевидно опасается приближаться ко мне. Правильно опасается. Я играться с Флорианом не собираюсь. Утоплю в напалме, пока от него пепла не останется. Только похоже по моему внешнему виду, он понял, что ко мне не стоит приближаться, даже чисто познакомиться. Хотя кое-что я все же предвкушаю, а именно встречу с Фивой. Хоть это и будет лишь ее проекция, но уверен, что разговор у нас будет интересным. Вообще, возможно, она знает что-то о повелителях прошлого, но я не уверен. Раз ее не было в предыдущих частях даже мельком, она относительно молода. Но сам факт того, что она буквально будучи молодой девчонкой единогласно принята владычицей местных светлых созданий, довольно специфичен. И тем не менее, я уверен, что она довольно сильна. Хотя у нее явно нет магического сердца под рукой, иначе она бы за несколько десятилетий точно раскачала свой резерв настолько, что могла бы местным пухлым римлянам устроить явление Галадриэли. Но нет, она прячется и собирает всех магических существ, до каких только может дотянуться. Да и сам факт, что у нее под носом буквально находится предатель, который чуть ли не непрерывно стучит морзянкой римлянам, напрягает. Вообще, судя по всему, сами убежища он почти не закладывает. Если бы было так, то римляне выловили бы вообще всех уже давно, да и она бы заметила. Ну не верю я, что она настолько тупа и не замечает, как один из именных персонажей вокруг отлучается порулить местным Римом. Ну не верю. Хотя если это действительно так, я не знаю даже, этот мир не спасти. Вообще я не раз замечал, что большая часть показанного в игре не вполне то, чем кажется. Нет, технически оно вроде даже выглядит нормально, и даже проходимо в стиле дуболома, но, если идти через мага, открываются натурально бездны. И самое смешное, что мать радуется моему развитию не потому, что я лучше буду выполнять свою работу, а просто потому, что ей хочется, чтобы я лучше понял магию. Но она, например, не будет во мне разочарована, если я на все это забью и буду бить всем лица на серьезных щах. И как это понимать, не ясно. Короче, опять же надо разбираться. Да еще и Роза должна будет объявиться после захвата Нордберга. Хотя чувствую, мой способ прохождения уже поломал большую часть скриптов. К ней у меня тоже много вопросов. Возможно, это осталось во мне от оригинального ведьмочка, если оно, конечно, было, но я испытываю к ней какую-то иррациональную злобу. И хочу понять почему. Вообще я не задумывался, но за эти два года мое горло тоже постепенно приходит в порядок. Ну насколько это можно так назвать? Недавно оно снова начало без причины кровить, но хотя бы без боли, да и в совсем малых количествах. Но чувствую еще совсем немного, и я смогу наконец говорить. Только вот мне кажется, что голос у меня будет не совсем тот, какой я бы хотел. Хотя привык я уже за эти годы обходиться без него. А судя по такому длительному созреванию, вместо голоса я получу еще одно, блин, магическое оружие. Нет, с другой стороны, оно как минимум не безинтересно. Всегда интересно исследовать что-то новое. А когда я наконец разберусь с убежищем, гнездом красных и еще поднаберу силы, сразу отправлюсь покорять Нордберг. А там уже начнется наконец супружеская жизнь. Если бы не долбанные тренировки, я бы уже на стену давно полез. Планы у меня прям наполеоновские. Вопрос, как реализовывать? Хотя нет, как реализовывать относительно понятно, но легче мне оно все равно не делает. Вот, например, были в играх жизненные силы разных типов. У кого-то бурая, у кого-то красная, ну и далее по списку. Только вот я ни разу не видел разноцветной жизненной энергии. Возможно, это связано с тем, что мне только бурая и попадалась, но я в это не верю. Изначально жизненная сила не имеет окраса, имеет специфику, но не окрас. Бурую же я получаю только потому, что сейчас имею только их гнездо. Может, жизненная сила просто окрашивается в нужный мне цвет. Во всяком случае, другой теории у меня сейчас попросту нет. Придется разобраться и с этим вопросом в будущем. Но сначала нужно красное гнездо. Вообще забавно, что я пока иду пытаюсь обо всем думать и разбираться. Ну то есть я не имею фактов, а только теории, вынужден на их основе делать выводы, которые, возможно, не соответствуют фактам. Хотя насчет жизненной силы мне все же кажется, оно должно работать. Ну то есть бурое гнездо вполне жрало и мою жизненную силу. Это как бы намекает. Короче, иду я со своим табором, весь на пафосе, и выруливаю в один из моментов на стоянку местных охотников глубокого севера. Разумеется, увидев недалеко от себя двух с лишним метрового мужика в жутких латах, чертей, здоровенного волка и долбаного йети, какая реакция сразу должна следовать у более-менее нормальных людей? Скорее всего, нечто в духе «иди своей дорогой, сталкер», но, судя по всему, они не особо адекватны. Первое, что эти дятлы начали делать, это обсуждать, насколько дорого можно продать шкуру моего волка и йети. Я окинул себя взглядом, окинул взглядом волка размером с сарай, окинул взглядом чертей, одетых в разное металлическое. И если честно, первые полминуты позорно растерялся. Оно ведь так не бывает. Не бывает же, как оказалось, бывает. Охреневшие в край охотники попытались на нас напасть и закономерно получили таких пиздюлей, что одного пришлось отдельно особым приказом потребовать оставить в живых, чтобы было кого допрашивать. Благо, за годы моя магическая мощь выросла, и я мог установить одностороннюю связь с почти любым разумным и не очень существом. Короче, лагерь мы разнесли и обнесли. Нашли немного серебра, метательные дротики модели Пилум легкий, возможно, которые сразу приватизировали прихвостни, и немного еды. Еду приватизировал уже я. Давно не ел копченого мяса и хлеба. Вкусно, зараза. А то держаться исключительно на соленом жареном мясе, доставленном с охоты моих чертей, как-то уже надоело. А уж как кайфово было, как нормальный человек, нарезать трофейным ножиком копченое мясо и выложить его красиво на хлеб. Да, ладно. Дальше мы шли с моим комфортом. Хотя перед этим я по-быстрому допросил выжившего чудом охотника. А ситуация оказалась очень интересной. Это не то, чтобы реально охотники. С тех пор, как понаехали пухлые римляне, они привезли с собой не только легионы, но и много денег и тягу к экзотике. Они же бывшие охотники, а ныне банальные браконьеры. Доходы несут не в родной город семьям, а все спускают на себя. Оскотинились и уже не просто охотятся, а почти геноцидят все живое в округе. Иногда не брезгуют и других охотников ловить и продавать в рабство. Благо, настолько далеко от города мало кто ходит, и они больше жируют на китобоях и подобных им. Иными словами, я вообще не жалею, что поубивал их всех. Хотя, если честно, это было ожидаемо. С приходом больших денег и цивилизаций люди быстро оскотиниваются. Хотя был бы на севере расквартирован именно полный легион, то браконьеры даже дышали бы через раз. А так их по факту некому наказать. Ромул их в окрестностях Нордберга даже не чуял, а там стоит в лучшем случае когорта, а куда вероятнее манипула. Ну да ладно, мне еще топать к убежищу, благо Пир говорил, что жар уже совсем близко. Ну как близко, километров 5-7. Благо, быстрым шагом мы могли туда за час добраться, хотя наверху уже темнело. Вообще, я люблю ночь. Луна всегда казалась мне исключительно красивой, даже в прошлой жизни. А уж в этой я полюбил ночь еще сильнее. Забавно, но я думал, что ночь скроет все секреты, всегда выслушает и никогда не осудит. Возможно, это и странно, но я был тем еще диванным философом, хотя скорее уж тем еще унылым говном. Странно, что я до сих пор пытаюсь это все вспомнить. Прошлая жизнь меня никак не оставляет. Ромул, видя, что я снова погрузился в себя, ткнул меня носом в плечо. Пришлось погладить его и снова ускорить шаг. Вообще, не имея нормальных собеседников, я стал часто уходить в себя. Ну хоть пока с ума не схожу. По идее, мне нужны рабы. Будет хоть с кем в ином мире поговорить. Так что парочку эльфов я все же возьму. Будут полезны. Прихвостни далеко не всю работу умеют делать хорошо. Да и узнать, какого хрена возвышенные создания за дай бог полтора десятка лет превратились в хипари и растаманов, было бы очень интересно. Кто их научил набивать косяки и плести дриды? Ну а если серьезно, мне в целом интересно узнать, что черт возьми в мире творится. Иными словами, рабы нужны. Прям уж тиранить я их, разумеется, не собираюсь, но под моим контролем им точно будет лучше, чем просто прозябать в наркотическом бреду. Силой поведу их в светлое будущее без наркотиков и лишнего гуманизма к природе. В идеале сделать своих собственных темных эльфов. Интересно, а как ушастики реагируют на энергию зла? Ну, скоро узнаю. Тем более, что вот мы уже подходим. Только вот подходим мы к скале. Просто глухая скала, во всяком случае она так выглядит. Снова отставляю руку в сторону, и на нее приземляется Пира. Сразу его спрашиваю, чтобы не пришлось долбить камень в другом месте. Это здесь? Тот еще раз вытянулся и принюхался. Да, повелитель, жар исходит от этой скалы, на что уже и я пытаюсь вчувствоваться. Касаюсь камня рукой и действительно сквозь латы ощущаю легкое покалывание. Это не вполне иллюзия, скорее барьер. Ломать, ну не знаю, тут браконьеры ходят, да и уверен, как только найдут и поймут, что не могут сами захватить убежище, позовут римлян за денежное вознаграждение. Хотя, с другой стороны, может получится потом воссоздать этот барьер. Да и можно оставить Ромула. Он слишком большой, и что-то мне подсказывает, что туннели остроухих не приспособлены для прохода чего-то размером с сарай. Будет охранять выход, пока я не вернусь. Эти тоже великоват, и останется тут. Пусть Ромул ему устроит курс молодого бойца и чуть поугнетает. Думаю, ему будет полезно. Так что внутрь пойду каноничным вариантом, повелитель черти. Отвожу руку назад и окутываю ее магией. Пира благоразумно взлетел. Медленно вздыхаю и, предвкушая любой возможный вариант, бью кулаком прямо в барьер. Тот не выдерживает такого надругательства и осыпается битым стеклом, только похожим на камень. Вслед за дырой от кулака посыпалась и другая часть барьера, и через десяток секунд мне открылась пещера. Проход оказался чуть больше, чем я изначально ожидал, но Ромул все еще не пролезает. Поставил для него и эти задачу, и с некоторым маньячным предвкушением отправляюсь внутрь. Насколько я знаю, эльфы абсолютно никакие бойцы и даже не ходят когортами. Так что в убежище мне может грозить только сама Фива, если она каким-то чудом придет во плоти. Да и насчет угрозы я не уверен. Мать говорит, что она моя и не может мне навредить. Вообще это забавно выглядит. Маленькому синему бесопузу почти сразу подарили взрослую летающую бабу. Кстати, интересно, а как бы все повернулось, если бы она нашла меня младенцем? Забрала бы к себе, пытаясь воспитывать, удавила бы на месте как личинку темного властелина, просто проигнорировала. Странные вопросы в голову лезут. Все уже случилось так, как случилось. Эх, я просто немного одичал в среде чертей. Надо срочно найти себе толковых рабов. Пока я снова был погружен в себя, даже не заметил, что под ногами больше не слышится лязг латных поножей. Я уже некоторое время иду по траве, да еще и светлячки летают. Красиво. А уж сколько в окружающем пространстве разлито магии. Куда больше, чем на улице. Там мой резерв уже почти не восстанавливается. Ну если, конечно, силой не всасывать в себя всю окружающую ману. Да и долго так все равно делать нельзя. Мана в округе, блин, заканчивается, а мой источник ее производит в совсем малых количествах. В стиле, чтобы не откинулся. Пробовал уже, пока шел от береговой линии до этой пещеры. Это как со влажностью воздуха. Я как своего рода фильтр ее съедаю, а в замкнутом помещении влаги неоткуда взяться. Здесь же довольно сыро. Понимаю, почему в убежищах живут волшебные создания. Это, пожалуй, единственное место сейчас, где им комфортно. Вообще в самом начале я ожидал, что нас будут встречать, но как-то слишком тихо. Вдалеке внизу этой гигантской пещеры, медленно переходящей в маленький натуральный городок, вижу гигантскую статую Фивы, у которой над руками парит светящийся ровным светом кристалл. Спектр зрения сразу меняется, и я вижу, что этот кристалл и есть сердце этого убежища, и именно от него исходит вся магия, напитывающая окружающий фон. И нет, поглотить его нельзя. Вся магия убежища завязана на нем. Но я наконец смог расслабиться сам и выпустил свою ауру и магию вовне, создав порыв ветра. Да уж, могуч я стал. Вообще, если убрать какой-то странноватый запах, это просто невероятно красивое место. Буйство красивейшей растительности, несмотря на отсутствие обычного солнца, обилие светлячков и в целом эдакая мистическая атмосфера. Хотя ночь и снег мне все равно приятнее чисто внутренне. Я наслаждался обстановкой и шел по тропе неторопливо, а вот чертей моих натурально корежило. Им очень и очень не нравилось обилие зелени и красоты. А потом я наконец спустился и вышел из узкого прохода, и видит Бог, лучше бы этого не делал, но зато резко стало понятно, что это за странный запах. Долбаные эльфы в местных беседках за полупрозрачными занавесками бросали целые связки сушеной травы в жаровню и сосредоточенно над дымом пыхтели. Нет, я, конечно, предполагал, что эти хипари закидываются косяками, но чтобы вот так и в таких количествах. Первым моим позывом было устроить тут филиал христианской инквизиции, а потом я увидел этих самых жирных фей, и именно они таскали веселую траву местным растаманам. Да тут целая ОПГ, блин. Феи стрёмного вида таскают эльфам наркоту, а те благополучно торчат. Куда я, блять, попал? Это точно убежище магических созданий, ну хоть беспорядочных половых контактов пока не видно, и слава матери и макаронному монстру. И тут я вижу, что один дебил-прихвостень высунул язык и, подняв руки в хватательном жесте, пошел за феей. У меня задергался глаз. Сразу направляю разряд тока в охреневшего черта, чтобы привести в чувство. Остальные пока держатся, но я вижу, какие взгляды они на них кидают. И нет, технически я знаю, что прихвостни способны на естественное размножение, но, чтобы оно так сильно давило на мозги. Куда я попал? Зато нас наконец нормально заметили, и вышел комитет по встрече в лице нескольких фей и даже несколько дриад. Вообще немного странные создания. Вроде выглядят как бабы почти, но растительного в них все равно слишком много. Если я правильно помню, они блокировали проходы лианами, и пока их не обойдешь и не убьешь, сокращалку не откроешь. Специфические создания, одним словом, хотя кое-что в них интересно. Как будто их искусственно изменили. Раньше у них, похоже, такой вот атрибутики не было. И тут я заметил несколько хипарей с мечами позади этой растительной ясельной группы. Выглядели они колоритно. Эдакие хиппи-пираты с саблями и дридами. Причем одного явно покачивало. Видать, уже надышался всяким. Как же меня все бесит. Они смотрят на меня, я смотрю на них. Все застыло в шатком равновесии. И тут выходит из шатра какая-то полуголая эльфийка и, чуть отойдя, начинает блевать. Мое веко уже выбивает морзянкой всякое нецензурное, и я понимаю одну важную вещь. Похоже, договариваться я буду уже после того, как всех поставлю раком. Сейчас попросту ни с кем договариваться. Да и в целом, насколько я вижу, здесь все разваливается, и им срочно нужно почувствовать руку вождя у себя в разных местах. Медленно сжимаю кулаки до скрежета металла, и хипари ежатся. Феи, видимо, уже не знают, что им делать дальше, и только дриады напряглись и, судя по всему, готовят какие-то фокусы. И случилась бы сейчас резня разочаровавших меня добрых созданий, если бы издалека с криком «Остановитесь!» не бежал какой-то, а чудо, нормально одетый эльф. Бежал он с каким-то кристаллом. Приподнимаю бровь, задумчиво кручу палец в руках и делаю посыл своим стоять и ждать. «Ну давай!» Попробуй дать мне причину не устраивать в этом притоне варфоломеевскую ночь. Эльф потел, глядя на мои почти 2,5 метра мощи, пышущие магией и дрожащими руками протягивал кристаллу. Прошу, повелитель тьмы, моя госпожа почувствовала вас, когда вы выпустили свою силу, и попросила передать вам эту вещь, чтобы поговорить. Хмыкаю и протягиваю руку к кристаллу, и тот, медленно поднявшись в воздух, плывет ко мне. Да понтуюсь, но в этом долбанном мире понты и старое доброе ультранасилие решают гораздо больше, чем тонны переговоров. Судя по тому, как эльф расширил глаза, телекинезом сейчас уже никто не владеет почти, хотя та же Фива вроде умела левитировать. Хватаю кристалл рукой и чувствую в нем очень странную магию, какой-то структурированный узор. Направляю в него немного маны и чувствую, как он вибрирует, а у меня формируется с кем-то связь, очень далеко, и какая-то эфемерная, но я явно чувствую внимание с той стороны. Местный палантир, пока я думал и анализировал, Успело пройти полминуты, и вот наконец я слышу голос в голове. Не скажу, что рада нашему знакомству, но тем не менее приветствую тебя, избранник. У меня свело зубы, ну хоть не избранный, хотя избранник тоже непонятно, но тем не менее я могу говорить и чувствую, что она услышит мой посыл. Фива, мой голос будто через искаженный микрофон наконец раздается вокруг меня. Ни хрена себе, эта сфера почти как усилок моей воли и может даже проецировать мой голос. Может раскулачить ее еще на один такой камушек и сделать себе из него какую-нибудь побрякушку для устрашающего общения. И для чего же ты решила со мной заговорить? Думал, ты меня избегаешь. Была бы моя воля, и я бы вообще не стала с тобой контактировать. Но если я тебя не остановлю, ты разнесешь все убежища, а потом придут имперцы. Ты уже сломал барьер, а значит обнаружение этого убежища вопрос времени. Мне придется увозить всех отсюда, и в этом тоже виноват ты. А голос то какой возмущенный и грозный. Прям жена встречает мужа-алкаша. Охреневшая баба, мне плевать на твои проблемы. Прилети, значит, лично и восстанови барьер, или объясни, как это сделать мне. Была бы моя воля, и я бы сам сюда не заявился, но ты украла кое-что мое. И не смей говорить со мной таким тоном, женщина. Я не эльф с засратыми мозгами и за траву работать не собираюсь. Да и к тому же, я тебе нужен гораздо больше, чем ты мне. На что она уже возмутилась. Ничего я у тебя не крала, железное чудовище. Это светлое убежище, и я не потерпела бы в нем ничего злого. На что я хрипло рассмеялся. Тогда скажи мне, моя дорогая, почему горит маленькая роща неподалеку, и я чувствую одно из гнезд моих прихвостней в этом убежище. После моих слов опустилось молчание, но спустя минуту, она все же решилась мне ответить, но от былой наглости в тоне не осталось и следа. Это невозможно. То есть, я отправила кристаллы нескольких доверенных фей для зачарования всех необходимых артефактов. Но я и правда чувствую, что один из садов горит. Думала, ты его поджег, на что я фыркнул. Делать мне больше нечего. Как и сказал, была бы моя воля, я бы вообще не стал сейчас лезть в убежище или к тебе. Хотел сначала добиться подавляющего превосходства в силе, а потом уже доводить до тебя мои планы. Тем более, что наши судьбы связаны, и ты не можешь это не чувствовать. Снова замолчала. Я поняла. Забирай свое гнездо, своих поджигателей и убирайся из моего убежища. Светлые создания, и так, натерпелись страху из-за тебя, и мне нужно восстановить барьер. Мои слуги не будут тебе мешать, но ты не будешь никому вредить и сразу уйдешь, как заберешь свое. На ее слова же я хрипло начинаю смеяться. Ты кое-чего не поняла, Фива. Твои люди украли у меня, а ты еще и смеешь мне хамить. Думаешь, что можешь нагадить и сделать вид, что ничего не было. Сначала извинишься за своих слуг, затем извинишься сама за свое хамство, а затем заплатишь откуп. Или я разнесу эту обитель наркотиков и разложения. И я в своем праве, ты меня поняла, женщина. Из шара снова повеяло злостью, но на этот раз еще и легким страхом и толикой смирения. Торжествуешь, чудовище? Хорошо, нет цены, которую я не готова заплатить за свой народ. Я приношу тебе извинения за моих слуг и мое неподобающее поведение. Назови свою цену, злое создание. От эпитетов, которыми она меня награждает, уже голова начинает болеть. Зови меня Саурон. Еще раз назовешь чудовищем, будешь платить еще раз, и так каждый раз, пока до тебя не дойдет, что можно общаться вежливо и спокойно. Почему вообще, я, темная, по твоим словам, создание вынужден тебя, светлая королева, учить манерам? В моих словах было столько яда, что хватило бы отравить какую-нибудь деревню. И снова в ответ раздражение, но уже с нотками стыда и чего-то еще непонятного. Я поняла, лорд Саурон, назови, что ты хочешь, как откуп за обеспечение безопасности убежища, а уже формулировки искажаются. Уже я за плату должен защищать ее убежище. Плата только за то, чтобы я не разнес тут ничего. Защищать вашу богадельню я не собираюсь ни за какие деньги. От тебя же мне нужен еще один такой камень для экспериментов и кошель самоцветов, в идеале магических. Ну и сверху, за ваше воровство, несколько толковых эльфов в рабство. На что она взвелась сразу чистой яростью. Я ни за что не отдам своих людей тебе в рабство, чудовище. От каждого витка нашего диалога, эльфы резко начали трезветь от дурмана и то бледнели, то краснели. Я же уже накидывал стонг за очередное оскорбление. У меня в рабах им будет явно лучше, чем в твоем убежище травить себя дурманом. Одна из фей попыталась подлететь и выхватить у меня кристалл, но я выпустил в ее сторону ослабленную ударную волну. «Госпожа, не слушайте это отродье зла, Оно лжет вам в каждом слове. На что я, медленно копаясь в интерфейсе кристалла, решил при помощи магии начать видеочат. Сама взгляни, что в твоем убежище делают эльфы. После чего обвиваю нить связи от кристалла вокруг своего шлема, через который Гнарл тоже может следить за мной, и усилием воли объединяю эти каналы. Такого она от меня не ожидала, и я быстрым шагом иду задымленному шатру и, сорвав занавеску, захожу внутрь. И, разумеется, внутри нахожу эльфов в самом неприглядном состоянии. Часть сидит и просто смотрит в дым, часть лежит и спит в дурмане, а несколько полураздетых эльфиек трогают друг друга за всякое, но сильно грань пока не переходит. А кого-то вырвало, и тот лежит в луже собственной рвоты. Смотри на свой народ, королева света. Думаешь, что вот так им будет лучше? Думаешь, если они постепенно, окончательно из-за дури утратят разум, так будет лучше? А они счастливы. Только будут они такими недолго. Лгу я тебе, Фива, та так и не смогла заставить себя сказать хоть что-то. Я около 2 минут тщательно их разглядывал, а одного, совсем потерявшего связь с реальностью, даже схватил за шкирку и поднял поближе. А уж какая буря эмоций шла по связи. Интересно, она правда не знала, что происходит в ее царстве, или просто дура? Хотя, может, все вместе. Пора заканчивать. Я не нанимался воспитателем в ясельную группу. Мне и своих чертей с разумом ребенка хватает. Да и несмотря на сопротивление тела, дурман крайне раздражает мои рецепторы и меня самого. Выхожу из здания, а феи уже куда-то пропали. Только дриады и несколько эльфов стоят и смотрят на меня с ужасом. Я снял нить с шлема, и видео оборвалось. Вообще забавно. Я это делал больше по наитию, но оно, блин, сработало. Но изучить все равно надо. Еще несколько минут я подождал, пока шквал эмоций хоть немного утихнет, после чего задал итоговый вопрос. Я получу откуп. Еще около минуты уже надоевшей тишины, но вот из кристалла раздается тихий голос. Да, но прошу тебя, поклянись, что не станешь истязать тех несчастных, кто отправится к тебе в рабство, Саурон. Уже никакого гонора или возмущений, только смирение и почти мольба. Я их беру не для того, чтобы пытать или чего-то подобного. Мне нужны толковые рабы, которые смогут заняться уборкой в моих покоях и библиотекой, ну и смогут поддержать нормальный диалог. Так что в идеале мне нужен кто-то из старого поколения, кто не сошел с ума на почве вашей любви к природе и милому и пушистому. Прокуренных дегенератов оставь себе, и да к откупу добавляешь еще самоцветов. Я говорил, что за каждое оскорбление с тебя спрошу. Ноток обреченности, покорности и тоски стало еще больше. Мда, похоже, перегибаю. Хорошо, ты все получишь, Саурон. Прошу, покинь мое убежище. Я же тяжело вздыхаю. Вот вроде будущая супруга, а как-то неверно мы начали. Чуть приглушаю нашу связь, чтобы все стало тише, и отхожу от основной толпы, чтобы нас не слышали. Мне не доставляет удовольствия приносить кому-либо страдания, особенно тебе. Ты ведь чувствуешь нашу связь, чувствуешь от меня злорадство или торжество. Возможно, поначалу что-то такое и было, но сейчас я даже немного жалею обо всем этом. И пошло удивление. Постепенно оно сменялось каким-то странным непониманием и легким отрицанием, но затем перешло в нечто очень странное и робкое. Ты, почему ты жалеешь меня? Мы ведь враги. На что я снова тихо смеюсь. Боюсь, только ты воспринимаешь меня врагом. Когда ты в самом начале разговора мне нахамила и пыталась запрячь охранять твое убежище, я, разумеется, возмутился и проявил агрессию. И я был уверен, что ты украла одно из моих гнезд. И снова немного возмущения. Я бы никогда не стала воровать. На что я усмехаюсь. Разумеется, верю. Но тем не менее, тебе стоит разобраться со своим окружением. То, что происходит здесь, ненормально. И я уверен, что нечто подобное происходит и в других твоих убежищах. Стыд и смятение. Да, я понимаю. По-хорошему стоило бы сказать ей про Флориана Солярия, но не думаю, что он не предусмотрел это. Скорее всего, это просто заставит его действовать быстрее. Он уже знает, где находится убежище, но по какой-то причине медлит. Мне нужно больше силы. Хорошо, тогда отдай им распоряжение. Камень этот я сохраню и иногда буду с тобой общаться. Раз уж теперь наши недопонимания разрешены, мы можем попытаться начать сначала. В ответ снова робость и немного смущения. Чувствует, что мы связаны, и ее толкает ко мне. Да и меня к ней чего уж тут скрывать. Хорошо, попробуем. Я Фива, дочь Аберона и наследная королева светлых народов. Хм, то есть она реально дочь того спящего красавца из первой части? Интересно, а кто мама? Кто же ты на самом деле? Ты совершенно не похож на повелителя. Я много читал о вас, но ты не похож на своих предшественников. Хоть поначалу мне так и показалось. Хотя стоп, даже у долбанной королевы фей есть своя библиотека, откуда она успела прочитать о моей родословной больше, чем знаю я из нескольких игр, блин. Меня зовут Майрон. Во всяком случае, такое имя я выбрал себе сам. И прежде, чем ты скажешь, что я представился иначе, Саурон лишь прозвище для моих врагов или недругов. Имя знают только те, кого я могу считать союзниками или близкими. И хоть пока мы не близки и с натяжкой можем быть союзниками, ты моя будущая жена, такова наша судьба. Ты ведь тоже это чувствуешь? И снова смятение и постыдное смущение. Какая прелесть, действительно чувствует. Мне приходили видения, и я чувствую, что сама магия за наш союз. Но я не верила, что повелитель может быть хорошим. Боялась, что ты силой возьмешь меня и запрешь в своей темной башне. Боялась, что будешь насиловать меня, пока я не подарю тебе такого же темного наследника, а потом умру от тоски. Боже, женщина, чего ты, блядь, начиталась в своей библиотеке? Она, видимо, несмотря на весь самоконтроль, почувствовала мой шок. Забудь об услышанном. Я ничего не говорила. Да и вообще мы, и так, уже долго говорим. Я распоряжусь, чтобы тебе отдали откуп и покинь убежище. Пожалуйста. В конце она и правда звучала очень смущенно и обреченно. Ну хорошо, оставлю ее девиации и странные предпочтения в литературе на потом. Такого я точно не ожидал. Насиловать до появления ребенка, а потом позволить умереть от тоски? Серьезно? Да я даже не уверен, что вообще могу этого самого ребенка сделать. Не говоря уже о том, что мне противна даже мысль о том, чтобы кого-то изнасиловать. Нет, я не моралист, и вполне могу женщину зарезать, если это надо, но насиловать точно нет. Да черти возьми, я вообще в этом плане почти святой. Где мой нимб и крылья? Ладно, хрен со всем этим. Хорошо, разговор и правда стал слишком неловким. Я попытаюсь сам восстановить барьер, и получив обещанное, уйду. Но тем не менее рассчитываю, что мы однажды встретимся и сможем поговорить нормально, а не через этот камень. На том и попрощались. И под конец нашего диалога я начал замечать, что от нашей связи и в целом от некоего фонового влияния магии нас обоих немного плющит. Она не должна была так поддаваться эмоциям, а я не должен был так сильно ей доверять. Весь наш, блин, диалог напоминает больше какой-то фарс между давними влюбленными, нежели разговор двух монархов. Это ни хрена не нормально, так быть не должно, черт возьми. Но тем не менее так уже получилось. Надо все как следует переосмыслить и изучить. Не хочу так резко тупеть под влиянием какой-то внешней силы. Изнутри поднимается какая-то иррациональная злость, и с огромным трудом удается взять себя в руки. Нужны исследования, срочно. Глава 10. Обновки и подготовка к штурму. Гнездо мне и правда принесли быстро, как и рабов. Учтя мои пожелания, откровенных наркоманов среди них не было и, к некоторому удивлению, я впервые увидел старого эльфа. Реально старого, седого и сморщенного. Ни разу вообще за обе игры не видел, чтобы эльфы старели, а тут прям явное ископаемое. Интересно, откуда Фива его вообще достала? Причем смотрел он на окружающих эльфов, источая такие тонны презрения и разочарования, что даже мне было не по себе. Как будто Ленин восстал из мертвых и увидел гей-парад на Красной площади. Одним словом, остроухий пенсионер мне сразу понравился. Я никаких плановых зверств устраивать не стал, и прихвостнем запретил, но свое, скажем так, присутствие в стиле «моя рука у вас в заднице» до самого сердца сохранял. Разумеется, у нас потом был еще один разговор с самой Фивой, в котором она все же объяснила мне, как восстановить барьер, и оказалось все гораздо проще, чем я думал с самого начала. Нужно всего лишь отфильтровать ману, чтобы она не несла в себе вообще никаких примесей, и подать на контур, который находится за пределами арки самого барьера. Я его, разумеется, не заметил, она подумала о том, чтобы скрыть нужный массив. Но под ее непосредственными комментариями и во время очередного сеанса видеочата я при ней восстановил скрывающую стенку.